Глава 17. Храм. Палёный проснулся от того, что где-то перестало грохотать, и на место прикольных звуков новогодних бабахов пришли отчаянные людские крики. Парень широко зевнул, повернулся, и тут же почувствовал, как в бок уткнулся твердый предмет, в котором бывалый блогер-дебошир тут же распознал самодельную бомбу. «Не слабо так», – довольно произнес он. Поднялся, потянулся и выглянул в окно. Ёпть. В замковом дворе шел настоящий бой. Откуда-то сверху сыпались зомбаки, а прикольные человечки с крутыми мечами и красивыми щитами от них отбивались. Зрелище явно было не от травки. Он еще не успел покурить, и все происходящее отдавало настоящим страхом смерти. Понаблюдав, как неуклюжие мертвяки все же удосуживаются убивать, а убитые тут же восстают, он решил схорониться где-то в замке, но тут увидел, как няга, его лучший и единственный друг, вооруженный мечом и щитом, смело бьется с зомби. Красочно матюкнулся, сунул бомбу в карман и ринулся спасать друга. Изначально все шло отлично, и квест, от которого няга отказаться просто не мог, приносил дикие эмоции восторга. Ни одна игра не могла сравниться с реальным боем, настоящими зомбаками. Получив от кого-то щит и меч, няга с яростью принялся кромсать прибывающих из-за стен трупаков, а прибывали они сразу по несколько штук, сколько помещалось в огромных лапах дохлых птиц, распознанных нягой, как вороны размером с автобус, может даже больше. Сначала адреналин помогал няге, и он с огромным удовольствием воплощал мечту всей своей жизни, побеждал зомби-апокалипсис, но не привыкшее к нагрузкам тело быстро стало уставать. Меч утяжелялся с каждым взмахом, а щит вообще вдруг сделался неподъемным. При всем при этом зомбаки не уменьшались и появлялись новые твари, точно не людям. Осознав, что сил уже нет, а угроза жизни реальна, няга отбросил щит, кинул в надвигающегося на него полусгнившего бородатого нелюдя меч и, задыхаясь, упал на колени, готовясь принять свою судьбу. Это все равно круче, чем сдохнуть от наркоты или от очередного неудавшегося эксперимента. Жаль, никуда не выложить. Лайков была бы тьма. Страшно, сука. В момент, когда крючковатые пальцы потянулись к его голове, няга покорно закрыл глаза, и тут послышался дикий ор. С криком, похожим на рев сумасшедшего бизона, на кадавра налетел палёный, без оружия или какой-то защиты, свалил бородача и принялся со остервенением молотить того по разлагающемуся лицу. Его вырвало от запаха гнили, умертвие вцепилось в его кофту, но палёный продолжал колошматить труп и орал, чтобы няга спасался. «Ну ты отчаянный», – выдохнул няга, передумав умирать, подобрал меч, отрубил врагу голову и обнял трясущегося от страха товарища. «Спасибо, братан». «Мы должны прыгнуть!» – закричала Лиза, увидев, как над замковыми башнями закружились орлы. «Они там всех перебьют!» «Пусть лучше там!» Хранитель своих планов нарушать не собирался. «Пока замок содерживает кадавров, а маги уничтожают основную силу Ваймара, у нас есть шанс спасти всех. Хватит уже!» «Сиди тихо, ведьма!» – шикнул на Елизавету Харлампий. Лиза хотела взбрыкнуть, но вдруг почувствовала, как изменилось пространство, и увидела открытую тропу. Осознание того, что замок уже не может сдерживать умертвий, скользнуло вместе с ней в пространственную дверь. У ворот храма их ждал Ваймар со своей армией. Спутник и верховный охранитель тут же ринулись в бой. Хранитель побежал к храмовым воротам, крикнув Харлампию беречь охранный щит. Вот только бывший дозорный поручение не выполнил. Толкнув княжну в густые заросли коваля, он нанес над беззащитной девушкой меч. «Сдохни, ведьма!» «Стой!» Лиза применила последние остатки силы, пытаясь остановить убийцу. Спутник и верховный охранитель занялись ворожбой магического заслона, чтобы уберечь хранителя и охранный щит, но магия Ваймара во многом превосходила их общие силы. Используя пространство, Ваймар рвал заслон на такие бреши, в которые без труда просачивались монстры его армии. Поэтому никто из ведомых не обратил внимания на то, что происходит с их охранным щитом. Лиза уже давно поняла, что с Харлампием что-то не так. Не зря черт бесился, когда бывший дозорный находился рядом с ней. И как только лошадь переступила пространственную дверь, княжна сгруппировалась и смогла спрыгнуть на землю раньше, чем Харлампий опомнился. Прятаться смысла не было. Заслон не дал бы покинуть свои пределы, и Елизавета приготовилась бороться. Она могла легко выпить из глупого человечка всю жизненную силу, но ей внезапно стало очень важно узнать, зачем? «Зачем?» «Ведьмам смерть!» – заорал Харлампий. От первого выпада она легко уклонилась. Снова задала Харлампию тот же вопрос, но в ответ получила скользящий удар по груди. Меч всего лишь разрезал кожу, но рана заломила так, что Лиза едва не заорала. Кровь тут же пропитала одежду, перед глазами потемнело. Так убивают с особой ненавистью, в каждый удар вкладывают проклятие. Такое, чтобы тело даже от малейшей раны испытывало мучительную боль. Лицо мужчины исказила страшная маска ненависти. В горящих свирепой злобой глазах читалась жажда крови. На изломанных в оскале губах пузырилась пена. И если бы не визжащее проклятие черт, повисший у Харлампия на руке, лишилась бы правая сторона охранного щита. «Господарюшку мою трогать! Ах ты упырище сраный!» – орал черт, прорываясь с Харлампиевой руки на его лицо. «Убью, погонь!» Не без труда. Но все же Харлампию удалось оторвать от себя черта, схватил того за загривок, проткнул насквозь мечом и отбросил в сторону. Но этого времени хватило, чтобы очнулся хранитель. «Ты что делаешь?» Он подбежал к Елизавете, в непонимании уставился на полуумевшего от злости человечка. «Ты в своем уме?» «Ведьмы должны все сдохнуть!» Отступать Харлампий не собирался. Да и такая угроза, как хиленький несостоявшийся божок, для него была не проблема. «Не мешай!» Пока хранитель пытался остановить палача, Елизавета кинулась к черту, подняла мокрое от крови тельце. Бесенка простым оружием убить невозможно, но и сил у него для восстановления не накопилось, только слабые потоки темной силы заставляли того выживать. В таком состоянии нечистый мог провести очень долгое время. «Не как сам владыка послал тебя», – прошептала Лиза, прижимая к окровавленной груди безвольное тельце. «Пей кровь мою, раб мой, и бери силу мою, раб мой». Черт с жадностью припал к сочащейся живительной влагой груди, сосал жадно и быстро. «Не наглей», – Лиза оторвала сорванца от груди, когда голова резко закружилась. «Защищай меня». В это время хранитель незаслуженно получил прямой удар мечом в живот. Харлампий без капли сожаления выдернул оружие из тела беспомощного бога и шагнул к Елизавете. «Сдохни, гадина!» Но тут на его плечо легла тяжелая лохматая ладонь. «Вот ты и доигрался, гниль!» – пробасил огромный черт. «Не убивай только!» – крикнула Елизавета, подхватывая ослабевшего хранителя. «Это почему?» Праведно возмутился черт, но спорить не стал. Без усилий вырвал у перепуганного человечка оружие и откусил руку, державшую против своей хозяйки меч. Отбросив орущее от боли тело, схватил княжну и хранителя на руки и понес к границам заслона оберега с диким ревом. «Отворяй!» Черт, получив от хозяйской крови частичку силы темной богини, почуяв в себе невиданную ранее мощь, на защищенные оберегами ворота храма без страха пошел на таран. Тщедушное тельце, обретя огромную массу энергию, вкупе с упрямым бесячим духом, преобразовалось в сгусток непробиваемого напора. Заклинания на оберег рвали его тело, но оно тут же восстанавливалось, обретая оторванные рога, уши, сходящую с тела кожу. Упертый черт, не дожидаясь разрешения, рвался к храму, спасая мгновение, когда охранный щит в положенный срок сможет исполнить свое предназначение. В узкий круг оберега врывались воскрешенные оборотни в ипостасях волков, черные ведьмы с остатками силы, неуловимые наги. Спутник и верховный охранитель даже не поняли, откуда взялся обезумевший черт, но понимали, его нужно впустить в храм. Только двери храма с торном силы открываются избранным. В момент, когда черт попросил проход из оберега, хранитель был при смерти, и это поняли все. «О, парнишка, тут у тебя кишки вылезли!» Черт устроил удобнее хозяйку на руках, а вот древний под мышкой сильно сдал. «Ну и длина!» «Неси в храм!» – прошипел хранитель. «Стараюсь! Не наступить бы на кишки! Ты это, не мри пока! Да ядреная сука, ворота открывайте!» Верховный охранитель, используя последние силы на защиту оберега, понимая, что ни его ворожбы, ни ворожбы спутника защитить охранный щит не хватает, выбрасывая остатки магии, с ужасом наблюдал, как огромный черт, неся на руках охранный щит, и под мышкой хранителя, волоча по земле его кишечник, врывается во врата храма. «Эй!» – Лиза попыталась дотянуться до потерявшего сознание хранителя. «Эй, почти пришли! Очнись! Впусти нас в храм!» «Господарыня, руби заслон!» – проорал черт, успев спрятать за сгоревшими зубами язык. «Хе-хе-хе!» «Как?» – успела пискнуть Лиза прежде, чем обгоревшая до костей тело черта забросила ее и хранителя в чертоге храма. После оглушающих звуков боя в уши ворвалась свинцовая тишина. Казалось, само время остановилось, чтобы поприветствовать возвращение хранителя к трону силы. Лиза удачно упала, почти ничего не почувствовала, и как только поднялась на ноги, схватила хранителя за плечи, поволокла к тонкой грани оберега, отделяющей истинного бога от могущества. Тонкое тело оказалось очень тяжелым. Вырывающаяся из раненого тела кровь словно приклеивала едва живые мощи. Стены храма задрожали, лишаясь защиты, и в открывшихся само собой дверях показался Ваймар. «Как удачно все!» – раздался по небольшому помещению ласковый добрый голос. «Меня впустили. Как я и думал. Храм почуял родную кровь. Бедный мой, несчастный братец». Все это время Лиза упорно тащила беспомощное тело защитника правой стороны к спасательному трону. Но в какой-то момент уставшее тело словно онемело, силы закончились. Она свалилась на холодный пол и, теряя надежду, посмотрела на своего врага. Впервые взгляды колдуна и ведьмы встретились. Впервые Елизавета захотела оставить попытки сопротивляться. Только сейчас поняла, почему опытный, умудренный жизнью Бараус повелся на обещания этого некроманта. Ваймар оказался олицетворением доброты и честности, особенно подкупал взгляд небесно-голубых ангельских глаз. Больших, ясных, добрых. Правильные черты лица, тонкие, четко очерченные, вызывали тягу смотреть и любоваться. Бархатный спокойный голос манил, его хотелось слушать. Даже фигура его, тонкая, подтянутая, одетая в легкие доспехи, казалась уязвимой и в то же время сильной. Весь он источал умиротворение, которому так хотелось прикоснуться. На мгновение молодая княжна потерялась, замерла, слушая притягательный голос. «Иди ко мне, моя бедная девочка». Ваймар протянул к Елизавете руки. «Я тебя не обижу. Иди. Устала? Отдохни». «Давай поженимся прямо сейчас», – ворвался в уши звонкий голос. Образ Владилена встал между ней и Ваймаром, разбив морок очарования. Лиза прошипела проклятие, вскочила и с невесть откуда взявшейся силой толкнула хранителя к трону. «Стой!» – раздался злобный рык. «Иди ты, упырь!» Половина шага, чтобы открыть охранные заклятия, и небольшое усилие, чтобы хранитель оказался на границе жизни и власти. Половина шага.